Ночь прошла спокойно. Наутро запел телефон, и нам сообщили из штаба, что с наблюдательного пункта замечен немецкий разъезд, направляющийся в нашу сторону. Стоило посмотреть на наши лица, когда телефонист сообщал нам об этом. На них не дрогнул ни один мускул. Наконец ротмистр заметил: следовало бы еще чайку скипятить. И только тогда мы рассмеялись, поняв всю неестественность нашего равнодушия. Однако немецкий разъезд давал себя знать. Мы услыхали частую перестрелку слева, и от одного из постов приехал улан с донесением, что им пришлось отойти. «Пусть попробует вернуться на старое место», — сказал ротмистр. «Если не удастся, я пришлю подкрепление». Стрельба усилилась, и через час-другой посланный сообщил, что немцы отбиты, и пост вернулся. Ну и слава богу, не к чему было и поднимать такую бучу. Последовала резолюция. Во многих разъездах я участвовал, но не припомню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К. в один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное заграждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюху в снегу, проваливаясь в ямы, натыкаясь на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы. Мы проехали таким образом верст 20. Под конец остановились. Взвод остался в деревне. Вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было выслано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. В шагах 800 остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепились, не стреляли, видимо, надеясь, что мы подъедем ближе. Тогда я решился на последний опыт – симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернулись и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли. Другому разъезду менее посчастливилось. Он наткнулся на засаду, и у него убили лошадь. Потеря небольшая, но не тогда, когда находишься за 20 верст от полка. Обратно мы ехали шагом, чтобы за нами мог поспеть пеший. Метель улеглась, и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком. Задремал и стал мерзнуть, а потом и замерзать. Было такое ощущение, что я голый сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал. А мы еще не сразу нашли свой бивак и сейчас стояли, коченея, перед холопами, где другие уланы распивали горячий чай. Нам было видно это из окна. С этой ночи начались мои злоключения. Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды. Я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере 20 обходов и 15 побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7 по Цельсию. Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые 2 часа мерить температуру и лечь. А полк наступал. Я лег в халупе, где оставались 2 телефониста. Но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов. «Германцы наступают, мы сейчас уезжаем». Я спросил, где наш полк. Они не знали. Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо на него. Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивуак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул. Но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда. Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлечения брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил 2 отбившихся от своей части конно-артиллеристов. Они не сообразили, что я в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу. Весь следующий день я употребил на скитание по штабам. Сперва дивизии, потом бригады и, наконец, полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград. На койке в госпитале солдатик умирал. Скорби и печали тяжко он стакал. Звал родные лица, напрасная мечта. А пред ним сестрица Красного Креста. Сестрица утешает слезы скрой свои. Скоро снег растает, потекут ручьи. Снова встрепенешься, увидишь край родной. деле примером будешь ты у нас. За тобой тебя свяжут, пойдешь ты к алтарю, с гордостью все скажут, он служил царю. Сладких мечтах вдруг вытянулась тень.